опять-таки мы видим некое такое перекликание мыслей пророка и апостола, потому что для всего Священного Писания Ветхого Завета самой главной, наверное, проблемой является противодействие гордыни. Почему? Ну, это подумал, понятно, да? Чуть человек иногда награжден Богом какими-то талантами, он сразу начинает сдаваться. Человек, например, бывает, знаете, люди, которые хорошо поют, вот, и они начинают ужасно этим гордиться, совершенно высокомерничать. Вот, бывают люди, которые очень высокомерничают, например, там, бородой. Вот, бывают люди, которые высокомерничают, например, физической силой. И Господь таким образом смиряет. Например, был случай, один монах на Афоне, он обладал очень красивым голосом. Вот, и он очень хвалился, гордился, говорил, что никто вообще во всех ближайших монастырях не поет так красиво, как он. И однажды Богородица ему явилась и говорит: что-то я вижу, что ты погибаешь. Придется тебе больше не петь. И он стал сипеть с этого дня. Он упал на колени, Богородица, ну верни, я буду петь тебе. Он говорит: нет, это не полезно. Ладно, тебя нагожу, тебе просто борода вырастет. Такая роскошная борода, когда никого на Афоне нет. Ну смотри, вот если этим возгордишься, то смотри, я тебе так дам, что мало не покажется. Он действительно голос у него попрал, но у него вылезла самая роскошная борода такая. Вот. Вот, до колен у него огромная борода была, да, вот. Вот, но голос к нему больше не вернулся. Покоролится, потому что пожалела его и не дала ему вот таким образом погибнуть, понимаете, да? Вот. Но это еще хороший случай, когда человек еще что-то слушает. А бывают случаи, люди, когда ничего не слушает. Вот тогда с ним как царем Синхиривом получается. Итак. А если раньше говорил апостол Павел, предыдущая глава, она говорила о сравнении мудрости мира сего и мудрости, которую дает Бог, то сейчас апостол переходит к описанию значения апостольского служения. Дело в том, что мы помним с вами, да, что первая проблема жителей христиан Коринфа была какая? То, что они разделились на партии. Один говорил: я Павел, другой говорил: я Аполлос, третий говорил: я Петров, четвертый говорил: я Христов. Вот, и чтобы вот это безобразие вылечить, апостол, он сначала показал корень, откуда все это разделение произошло. Разделение произошло из-за высокомерия и, главное, любви к языческой мудрости. Потому что в Коринфе христиане, многие обращенные, восприняли христианство как что? Как некую философию. Человеческую мудрость, которая можно там вот, в которой может быть один знаток, там другой знаток, так? Вот и апостол показал, что христианство не является человеческой мудростью, оно противоположно человеческой философии. Это совершенно иное явление. И он говорил, что ему не проповедовал христианство, да, как явление духа и силы, а не как некое человеческое изобретение. Итак, теперь он переходит как раз-то к тому, что каким образом, зачем нужны апостолы. Чтобы люди, чтобы эти главари партий, они не много думали о себе. Итак. И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь еще не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотски ли вы, и не по-человеческому вы ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит: я Павлов, а другой: я Аполлосов, не плотски ли вы? Кто Павел, кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий — суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Ибо мы соработники у Бога, а вы Божия нива, Божие строение. Вот это первый отрывок, который мы начинаем сейчас разбирать. Так, Павел говорит: и я, братья, не смог сказать вам как духовным, но как плотским, как младенцем во Христе. То есть, если раньше апостол говорил, что мудрость мы проповедуем между совершенными, да, мудрость, которую Дух Святой открывает, которому известны тайны глубин Божьих, то здесь, говорит апостол, говорит: ну вам, говорит, я не мог открывать это глубокой духовной мудрости, мудрости Святого Духа, потому что вы плотские, вы еще младенцы. Здесь, как говорит Талус, смотри, говорит он сначала их смирил, но потом немного и утешил. Потому что если бы он сказал, что они просто плотские, они бы, конечно, ужасно расстроились. Но он говорит, вы хотите плотские, но у вас еще ребеночек-то есть, растет, да, внутри вас. Духовной жизни ребенок, младенец растет. Это вот высшая мудрость, она для вас пока сейчас несовершенна. Но я обращался к вам не как духовно, а как к младенцу во Христе. Что такое плотской? То есть тот человек, который воспринимает духовные реальности, исходя из житейского опыта. Вы знаете, вот есть люди, которые говорят, вот, ну мой житейский опыт, мое образование, мои знания, они подсказывают, что должно быть вот так, а не так. Там, да? Вот, моя философская школа мне не позволяет вот это учить, да? Или мой там художественный вкус не позволяет это так принимать, там, да? Вот это как раз проявление чего? Плотского в человеке. То есть человек некие нормы в мир и сего пытается внести в церковь. Бывают случаи даже, когда это в каких-то церквах какой-то господство, да, приобретает. Ну, например, в 18 веке в России храмы строили, знаете, да, это часто там так, что там их не отличишь, там была театр, там колоннады там всякие, да, там такие вот совершенно античные здания, там, которые очень мало похожи на классический храм. Вот, или там бывало там росписи там, вы видели, может, 18 века, там, да, пляшущие толстые ангелочки, похожие там, да, на купидончиков там, да. Я видел в одном из храмов, храм построен при Екатерине II, и там Богородица изображена с лицом Екатерины II. Вот. Часто, знаете, например, патриарха Никона обвиняют, что он такой нехороший, он бил иконы Фряжского письма, разбивал их о пол Успенского собора. А какие иконы не разбивал, поэтому почему-то не уточняется. А дело в том, что он какие иконы разбивал. Бояре себе стали писать иконы по заказу. Так где лики святых, это были на самом деле их портреты. Скромно, да так? Знаете себе, да, портрет там, свой портрет в виде иконы. Вот, это как раз такое плотское мудрование. Поэтому патриарх Никон разбивал эти иконы, как, не иконы фактически, да, а кощунство. Потом, тогда же, в 18 веке там вместо церковного пения, которое подражает ангельскому пению, появились там итальянские концерты там, и так далее. Ну, может быть, сейчас еще остались остатки такие, там иногда в храмах услышишь там покаяние, отверзи мне двери. Вы знаете, это ведолевское покаяние. Ну, в многих храмах до сих пор еще это остатки концертов. Это то есть пример как раз плотского мудрования, когда человек по плотские свои фантазии пытается внести в церковь, чтобы описать некую духовную реальность. Это и есть плотское мудрование, которое апостол говорит, вы плотские, поэтому вы не понимаете ничего духовного. Понимаете, да? Но это касается не только таких достаточно все-таки безобидных вещей, как некое внешнее, да? Внешнее проявление. Это касается и в том числе куда более важных вещей. Человек начинает плотским образом воспринимать веру. А это уже страшно, когда человек... Одно дело, когда человек там молится перед какой-то неправильной иконой, неправильно написано, ну ничего, ну, в конце концов, это может ему и вполне не повредить. Потому что мы знаем, Господь даже иногда и чудесами такие неправильно, не канонически написанные иконы проявлял. За веру тех, кто перед ним молился. Потому что человек там не смотрел ни на ни манеру, да, письма, а на того, кто изображен. Вот, но куда хуже бывает, когда человека там самоучение веры воспринимает по-плотским образом. А вот, например, в качестве примера такой приведу пример. Однажды к Игнатию Брянчанину, мстителю, тогда он еще был архимандритом Троицы Сергиевой пустыни под Санкт-Петербургом, приехала одна фрейлина, которая домогалась императора Николая I. Вот, и она спрашивала, что ей делать, потому что когда она обратилась к духовнику императора, духовник сказал, ну ничего там, ну раз император хочет, ну давай. Понимаете, вот этот пример... Разрешил типа того будут вступать, да, потому что, ну как, он как император хочет там, да. Это есть пример плотского мудрования, когда человек уже начинает перестраивать нравственную жизнь по плотским каким-то, да, манерам. То же самое там бывает, когда человек там веру, да, начинает, ну, догматы веры переустраивать. Там говорит, ну как там мы, современные люди, можем верить, что мир существует там 7,5 тысяч лет. Ну как это современный человек может в это поверить? Ну как это, ну... У наук, там, археологии, палеонтологии. Нет, надо как-то совместить, да? Или как мы, современные люди, можем поверить, что в чаше там тело и кровь? Ну, там же видно, что вино и хлеб. Они опьяняют, там, да, там, диакона там, после потребления. Ну, это же очевидно, что это как-то надо понимать по-другому. Ну, так, надо найти более такое здоровое, современное представление. Понимаете? Это есть плоское мудрование, которое, проникая в сознание такого человека, оно его просто губит. Оно его убивает. Оно душит в нем зачаток вечной жизни. Потому что такой человек уже не способен понять духовных реальностей. Он впадает в грех ереси, в грех богохульства. И Дух Святой его просто покидает. Вот и о чем говорит апостол. Я пойду вам не как духовно, но как плоским, как младенцем в Христе. Знаешь, как младенцем. То есть, здесь Феофан говорит, у некрещенных нет и начатка духовной жизни. А у них она есть, у крещенных. Они уже возвратились в духе. Но рожден у них новый человек еще в младенчестве. Еще вокруг его прорывается проявление плоской душевной жизни. Только они должны умоляться и совсем кончиться. А этот ребенок должен расти и мужать. Вот. И здесь как раз очень важно, что младенчество, оно показывает, да, что младенчество в Христе, оно возникает тогда, человек только рождается, да, то он только-только азы принимает веры. У него зарождается новая жизнь, начинает расти потихонечку. Но у него такая борьба идет между старым человеком, уже сильным, да, и младенчиком. И Феофан говорит, а почему, говорит, он хотя был с ним 1.5 года, апостол Павел, он не смог достигнуть того, чтобы поднять их к совершенству в духовной жизни. То причина этого, говорит Феофан, нужно понимать, что была их внешняя образованность, лоск жизни, утонченность житейских нравов и вкусов, чем отличались коринфяне. И это служило наибольшим препятствием христианскому совершенству. Задерживая ревнующих о них, о том плоскими понятиями и видами, а у других погашая самую ревность о том, чтобы расти во Христе. Понятно, да? Когда человек начинает в христианстве уже вносить плоские понятия, вот у него начинается страшная такая духовная болезнь. Она бывает, например, у священников, бывает у певцов, бывает у иконописцев, такая совершенно профессиональная болезнь, когда человек вместо того, чтобы свидетельствовать о некой духовной реальности, да, он начинает себя выпячивать. И бывают случаи, когда там иконописцы певцы не умеют вообще молиться. Вообще не умеют молиться, в принципе. Человек стоит на клиросе и не молится вообще. Он смотрит только то, что там партию красиво пропеть, и все. Это как раз так, или там нарисовать поизящнее, чтобы там другие братья-иконописцы там позавидовали. Понимаете, да? Вот это вот уже начинаются плотские такие вбросы, да, которые губят духовную жизнь в самом корне. Кстати, здесь Иоанн Златоуст говорит, а как же так, они плотские были, у них только были младенцы во Христе, а у них было столько духовных даров. Почему это было возможно? И Златоуст отвечает очень интересно. Апостол называет плоскими людей, которые получили столько даров Духа, и которых он вначале в послании произносил таким похвалом. Как это? Точно так же, как были плоскими те, которым говорил Господь. «Отойдите от меня, не знаю вас, делающие беззаконие». Хотя они изгоняли бесов, воскрешали мертвых и извлекали пророчество. Следовательно, и тот, кто совершает знамение, может быть плоским. Видите, да? Даже кто творит чудеса, может быть вполне плоским человеком. А так Бог действовал и через Валаама, открывал будущее во сне и фараону, и Навуходоносору, и Каиафе пророчествовал, сам не зная, что говорил. И другие некоторые сгоняли бесов именем Христа, хотя сами не были христовыми. Потому что у них это бывает не для совершающих, а для других. Часто совершается это и не через недостойнейших. Случается, что начальники бывают злые и невоздержанные, а подчиненные добрые и воздержанные. И миряне живут благочестиво, а священники порочно. Если бы благодать всегда искала достойно, говорит Златоуст, то не было бы ни крещения, ни совершения тела Христова, ни приношений. Но теперь Бог действует и через недостойных, и благодать крещения нисколько не терпит вреда от жизни священника. Ибо иначе и принимающий терпел бы вред. Хотя это бывает редко, однако бывает. Говорю это для того, чтобы кто-нибудь из предстоящих, наблюдая за жизнью священника, не соблазнялся касательно совершаемых им таинств. Человек ничего не привносит в них от себя, но все это есть дело силы Божией. Он действует на вас в таинствах. Это как раз тот самый момент, который очень важно помнить, да, что все действует в таинствах, а все только от Бога, ничего от священника.

и люди, которые поверят в это, примут крещение, будут его причащаться, жить в церкви, будут бороться со страстями, будут творить добрые дела, они войдут в Царство Божие. А те, кто отвергнут эту веру или будут жить злодейской жизнью, они будут наказаны вечным огнем. Это вот азы, да? Я думаю, каждый христианин их знает. Это то самое молоко, с которого все начинается. Вот этим молоком апостол Павел и кормил верующих. Он повторяет во всех посланиях, фактически, да, вот везде это как вот символ веры, этот, который мы как символ веры знаем, да, он содержится во всех посланиях апостолов. Ну, это, собственно, и других апостолов. Это азы веры, которые преданы Богом Отцом через Христа всем людям. Что же такое твердая пища? А твердая пища – это то, что называется основанием веры. То есть, смотрите, азы веры, они понятны, да? Но как объяснить, блин? Христос умер за нас на кресте, и своей кровью смыл с нас грех. Это молоко, да? То есть, без веры в это, естественно, человек не может вырасти. Но как произошло спасение? Это твердая пища. Понятно, да? А Бог управляет всем миром. Это молоко, это азы. Но как Бог управляет миром? Это твердая пища. Понятно, да? Вот объяснить подробнее. Там Христос воскрес из мертвых. И таким образом дал нам воскресение плоти. Это молоко. Но как состоится наше воскресение? Как Господь воскрес из мертвых? Каковы свойства воскрешенного тела, да? Это твердая пища. Понятно, да? Почему? Потому что, то есть, вот объяснение, да, вот этих догмат, видите, то есть разница не в том, что разных уровнях, так, знаний, не то, что там один уровень для непосвященных, год для посвященных. Нет, просто человек новоначальный, он не сможет понять тайн Божьих, потому что у него для этого нет аппарата надлежащего. Ну как, ребенок не может переварить там хороший кусок шашлыка, ну не может он переварить, да, хотя шашлык вещь хорошая. Вот, так же и человек, который пребывает в страстях, не способен к этому размышлению. Почему? А потому что как только он начнет, если он не примет просто этой веры, да, просто вот этой символ веры за основу, не примет как азов, так? Он не сможет подняться дальше. Он не сможет как бы бороться со страстями и таким образом не сможет иметь инструмент для познания вот этих больше тайн. Потому что, как говорит Иоанн Златоуст, наши высочайшие догматы познаются при помощи добродетелей. Понятно, так? Вот почему часто бывает, что какое-то учение, какое-то место списания непонятно? Ответ очень апостола дальше дан, да? Потому что среди вас зависть, ревность, гнев. Как вы можете с этим понимать что-то? Понятно, да? Очень часто причина непонимания писания вот именно в этих духовных страстях. В гордыне, в зависти, гневе. Вот и подобных вот страстях человека. Внутренних духовных страстях. Ну, спросите. Да. Вот под молоко, оно похоже с тем, смыслом огласительной беседы. Да, конечно же. Правильно? Получается, да. А приняв его молоко, питаясь молоком, да, человек на себе спасение, крестясь. Да. Получая крещение или какая-то... Да. Вот. А при числом он твердый уже почему? Нет, при числом для новоначальных. Да. А что же твердые? Апостол Павел уже твердый. Не, ну послания апостола, они твердые пищи содержат в себе, конечно же, да? Вообще нет, надо понять, что Писание, оно содержит в себе твердую пищу, но понимание его, то есть оно как бы может быть молочным, самым простым, там, сюжет понял, да? Вот, а есть вещи, которые требуют, нуждаются в подробном объяснении сложнейших вещей, да? Например, послание к Ефесянам, сложнейшая вещь на самом деле, да, там, или некоторые места это послание к Коринфянам, или послание к Римлянам, помните, какое сложное послание, да, если вдуматься, сколько людей там спотыкаются. Там действительно есть твердая пища. Вот там тайны открываются, которые так с разбегу не поймешь, понимаете, да? Ну, значит, если получается, принятие твердой пищи, это уже усваивание спасения. Угу. Нет, дело в том, что твердая пища, идет речь уже здесь о познавании тайн Божьих, идет речь об учении. Здесь идет речь не просто, понятно, что учение предполагает исполнение учения. Понятно, что если ты изучаешь учение, но его не выполняешь, толка твоего изучения никакого не будет, но это касается на любого предмета, да? Вот самая бесполезная вещь, которой занимаются люди в школе, это забивание головы информации, которая в жизни никогда не пригодится. Понимаете, да? Вот вам, например, сейчас... Если вы не работаете, к примеру, там, с органической химией, нужно там знание бензольного кольца? Понимаете, да? То есть вопрос, то есть информация, та информация, которая не нужна, она из головы выветривается, да, которая не используется. Это давно известно, это такое свойство нашего сознания. Но это хорошо, иначе мы просто бы с ума посходили, понимаете? Есть редкие люди, у которых там все это в голове умещается, да, вот, но на самом деле это не обязательно совершенно. А вот поэтому то учение, которое необходимо, оно, его нужно делать. Если его не делать, то все, конечно, в голову не полезет. Но это понятно, да, почему? Итак. А что бы вы в школе преподавали? Ну, давайте все сейчас. Может быть, это надо ввести? Итак, и ведь, потому что вы сейчас плотские, говорит апостол. Когда ведь у вас ревность и соперничество, и разделение, разве не плотские вы есть и не по человеку ходите? Что это значит? То есть, раз у вас вот эти зависть, когда один другому завидует, знаете, бывает такое, до сих пор даже в храмах, как, я сейчас практически не знаю, я знаю редкие приходы, где нет зависти между людьми. Например, Христа Спаситель, потому что там прихода нет. Вот. А так, чуть приход, чуть люди между собой перезнакомятся, сразу начинают завидовать. Ой, на нее батюшка больше посмотрел, а ой, нет, на нее больше посмотрел там, да? А это так, а ой, да нет. И начинается там, да, зависть, ревность, разделение, партии там начинается там, да? Там бывает приходят, где там партии, а я вот такой, а это у вас вот тут батюшка выходит. А нет, у тебя вот тут батюшка хороший. А он, и начинается разделение, раздвоение. Что это такое? Это проявление плотского. Апостол Павел прямо говорит, почему? Вы по человеку поступаете, говорит апостол. А по человеку, говорит Феофан, то есть по падшему, поврежденному человеку, по возбуждениям и требованиям падшей поврежденной природы. Осязательный след и признак повреждения – это страсти. Они вошли в человека вследствие падения, в ту чистую, бесстрастную природу человека, которая была создана. Благодать Духа Святого приходит, чтобы истребить их и очистить от них природу нашу. Но истребляет она не сама, а помогает в этом нашему произволению, которое одно никакого в самом деле успеха иметь не может. Так, понятно? То есть вот зависть, ссоры, свары и разделение, они ненормальные для человека. Это понятно, да? А это результат грехопадения, порчи, которая вошла в человека. Но выгоняет это благодать Святого Духа, но не сама, а давая силу нашему желанию. Не будет желания, не будет и силы. Будет желание, не будет духа, ничего не сможем. Понятно? Вот только таким образом лечатся эти вещи, которые происходят в церквах, да? Страшные болезни. Но они касаются не только церквей, да, ведь, но они касаются семей, касаются отношений на работе. Все общество, да? Ну это понятно, все общество поражено первородной этой порчей. И оно так проявляется, да, везде там конкуренция, своры, скандалы. Нет, впрочем, были случаи, когда, например, удавалось. Ну, известно, что, например, крупных ученых почти никогда не было очень сложно заставить работать вместе. Только товарищ Сталин смог заставить работать вместе. Для этого поместили в тепличные условия. Шарашка называется. Вот там они работали вместе, без всякой конкуренции, потому что конкурировать за куска сливочного масла никак-то неинтересно. Вот. А так, получается, на самом деле, даже в институтах известно, там появился крупный ученый, вокруг него все, больше крупных ученых не будет. Понимаете, да, он выживет, как лев из Прайда, да, львов там выживает, да, так вот и получается. Это как раз проявление такой плотской конкуренции такой совершенно. Ну, я говорю, она и в храмах так же. Это проявление природы человеческой порчи везде абсолютно. А как вылечить? Нужно, чтобы призволение, нужно, как призволение приняв духа, нужно, они действовали. Но не с одинаковой ревностью восстают против своих страстей. Это наше призволение. Хотя и приняло оно Святого Духа. И в иных бывает поэтому скоро, а в других медленно. И стаивают, и испаряются страсти. Понятно? В зависимости от силы ревности, которая зависит уже от кого? От человека, да? Потому что Дух Божий готов излить свою силу в безмерном количестве. Как говорит англичанин, Бог властен иметь силу изгнать мгновенно все страсти из человека. Но это не делает, ибо потому ему нужно наше призволение. И именно поэтому в зависимости от силы нашего призволения, нашей воли, да? Происходит скорость изгнания этих страстей, самых гибельных страстей, которые здесь вот говорит апостол. Оттого и духа принявшим, человек все равно является страстным, потому что не всей душой противостоит этим страстям. Понятно? Пока такой человек внутри порядок держится, до сих пор человек и плотян, и страстен. То есть пока он не дает, дает страстям воли сам. Когда же он заставит совсем замолкнуть страстью и помощью благодати, тогда благодать Духа, она начинает в нем сиять, и он является духовным. Такое и есть достойное вместилище тайн премудрости Божией. Понятный способ, что, как понять Библию правильно? Вот, как понять догматы правильно? Это единственный способ, потому что без них невозможно. А это очень просто. Дело в том, что слова Божии, будучи духовными, они отторгаются плотским человеком. На уровне рефлекса, понимаете? Человек как бы отторгает ненужную информацию. И поэтому бывает такой человек, читает, а ему ничего в голову не лезет, понимаете? Причина зависти, ссоры и ревности. Понятно? Это прямая совершенно причина, а прямо указанная святым апостолом Павлом. Вот. И поэтому Златоуст говорит, ведущему порочную жизнь нельзя возвыситься до разумения наших догматов. Но должен очиститься от всех страстей каждому, желающему постигнуть истину. Кто очистится от них, тот избавится и от заблуждений, познает истину. Не думай, что тебе для этого довольно только не быть корыстолюбивым и не прелюбодействовать. Нет. Кто ищет истины, тот в том должны соединяться все добродетели. Добавляется здесь Златоуст. Потому что, понимаете, да, слава Божия познаются чем? Умом, соединенным сердцем. Не просто сердцем, не просто умом, да? Очищенным умом с очищенным сердцем. Поэтому Господь сказал, помните, блаженны чистые сердцем, ибо те и Бога узрят. Но здесь апостол подчеркивает значение этих вещей. Почему? Потому что эти страсти, они больше, чем другие страсти, мешают богопознанию. Ну понятно, что когда человек блудник там, или пьяница, естественно, если человек там пьет непрерывно, то, естественно, ему будет не до богопознания совершенно. Или если человек там блудит, там тоже ему не до богопознания будет. Но если он покается, ему легче перейти к богопознанию, чем человеку-завистнику. Почему? Потому что завистник считает себя правым. Человек, который напился, себя правым не считает. Понимаете? Вот, он понимает, что он свинячит. Человек, который блудит, он понимает, что он нехорошо делает, если он, конечно, христианин, так? И он, как только он встанет, раскается в этом грехе, понимаете, прекратит делать зло, то путь к богопознанию для него открыт. Ему нужно только очиститься от привычек и все. И это сделается достаточно легко. А вот зависти, распри и ревности, эти внутренние склоки, они прикрываются себя благовидными предлогами. Обычной идеей справедливости, да? А почему ему можно, а мне нельзя, да? И именно поэтому вот эти страсти хуже всего, больше всего мешают богопознанию. Именно они закрывают для человека Слово Божие, именно они закрывают для человека богопознание, молитву и все остальное. И они блокируют духовную жизнь человека больше, чем даже эти тяжелые грехи. А потому что они более глубокие. Помните, мы даже на гласительной беседе говорили, да, вот есть поверхностные грехи, там наркомания, пьянство, там блуд. Есть поглубже, еще глубже, понимаете, да? До самого корня. Помните какого? Бесовской гордыни, да, которая является супергрехом, сверхгрехом, который считается при этом очень многими людьми чуть ли не добродетелью. И дальше апостол говорит, когда кто-нибудь, кто-то из вас говорит, я-то есть Павлов, а другой же, а я же Аполлосов. А разве не люди вы? То есть, как, то есть не по-человечески вы поступаете? То есть, кто Павел? Итак, кто Павел, кто Аполлос? Служители, через которых вы поверили, и при том каждому, как Господь дал. Смотрите, что здесь апостол говорит. То есть, естественно, разделение на партии – это дело обычного человека. Ну, понятно, да? Люди видят какую-нибудь сильную личность, они говорят, ну как, мы за этой личностью идем, так? Ну, вот, за этой личностью обязательно. Это интересно, там, да? Вот. Но кто такие? Аполлос, кто такой Павел? Апостол говорит, только слуги, через которых вы поверили. Через которых вы поверили. И при том, как Бог дал ему. То есть задача Павла, задача Аполлоса, моя задача, там, любого другого священника, быть слугой Бога, передатчиком откровений Бога, так? Но не больше. Причем человек верит в той мере, в какой ему Бог дал. То есть, как бы там я там, или кто-то другой из священников не бился, человек никогда не сможет поверить. Как бы мы не сможем заставить человека там быть более ревностным, чем он того сам захочет. Понимаете, да? Ну и здесь еще сказано. А вот если нет, сам захочет, и Бог даст. Да, Бог даст, да, конечно. Как это сопоставить? М? Желание человека и Богом данное. Ну, очень просто. Сила веры. Ну, ладно, появится, Бог даст. Бог дал ему. Ну, захотел человек, Бог ему дал силу. Все-таки желание здесь человеческого, это ревность. Да. Да. Апостол Диоклетиан толкует это место и говорит: «Я приходил к вам с проповедью, потом пришел Аполлос. Мы не сами от себя действовали, но вы как плотские остановились внимание на том, что перед глазами. Нам, мне с Аполлосом, и как бы на, по личным своим свойствам мы были не одинаковые, один нравился одним больше, а другим больше, другой нравился. То есть, естественно, один стали другим, к одному льнуть, а другой стал больше льнуть другому». Понимаете, да? Вместо чтобы слушать Слово Божие, вы начали слушать меня или Аполлоса, говорит апостол Павел. Что это является полным безобразием, понимаете, да? И еще более объединились бы, значит, если бы вы, минуя нас, больше слушали учение нашему, то не найдя в нем никакого различия, между собой бы не расходились, говорит апостол Павел, да? И еще больше бы объединились, если бы мы шарили бы о том, кто поручил нам проповедь и привел нас к вам. Увидели бы тогда, что мы только его слуги Божии, как исполнители его поручения, служители ваши, как принесшие вам дар спасения. Мы в орудии в руках Божьих, через которых вы поверили. Конечно, и это важно, и достойно внимания и уважения, но сравнение с первообразом и источником благ – это ничто. Ибо не тот благодетель, кто служил при раздаении благ, а тот сообщает и дарует им. И не говорит за того, кто замечает, приведший вас к вере, но через которых вы поверили, чтобы и здесь опять верующим воздать должное и показать, что мы, кто слуги, то что вера не шло помимо них, а не без действия свыше. И кому что дал Господь? Хочет таким образом апостол этими словами отвести их внимание от себя, это полоса, перевести его к Господу, от которого и благовестие, и их послание с проповеди, сама вера коринфян, она от него, от Бога же. И это простой истины не дало им хорошо понять и усвоить плотское воззрение на благовестников и суетная оценка людей меркой внешней мудрости, внешнего вида и представительности. То есть здесь апостол Павел просто проповедовал, да? Апостол Аполлос, он был такой ритор, оратор. Вот, и поэтому Павел нравился одним там, да, а другим там нравился Аполлос. Там, ну, грубо говоря, бабушкам нравился там апостол Павел, там, ну, все просто по две души говорит, там, да. А вот там высоколобный, о, Аполлос, это, да. Не должен Павел, там, для бабули, там, да. Вы понимаете, да? Вот, ну, даже сейчас такие бывают. Ну, ничего не поменялось, видите, совершенно. Вот. Поэтому здесь апостол говорит: да нет, говорит, это надо было не смотреть ни на Павла, ни на Аполлоса, да, а на Христа, который за них, за ними стоит. Я посадил, Аполлос напоил, то есть поливал, но Бог вырастил. Поэтому сажал я проповедь вас, так? Поил, более подробно объяснял Слово Божие, чтобы семена не засохли от искушения, Бог прислал Аполлоса. Вот, но Бог все вырастил. Итак, как говорит здесь Феофан толкует, слушающий слушает проповедь и желанием склоняется принять ее, а Бог запечатывает это желание благодатью, и оно становится делом. Понявший веру, им надлежит жить по вере, и она тоже невозможна без Божьей благодати. Желание возводить до усердного действия и во все время действия поддерживать терпение в трудах к нему. Как все в жизни, так и в каждом частном деле, начинание, всегда все действует Бог. Понятно, да? Бог действовал через Павла, который объяснил основы, через Аполлоса, который подкрепил, когда они начали засыхать, так? Но все, на самом деле, действовал не Павел, не Аполлос, а Бог через них, который выращивал. Итак, поэтому сажающие же и напояющие есть одно – каждый же собственную плату получит по собственному труду. Потому что Бога ведь мы сотрудники, Бога пашня, а вы, Богостроение вы есть. То есть апостол говорит, здесь без Бога все напрасно наш труд. Если Бог не поможет, все наши труды, все проповеди абсолютно как обсинок и горох. Вот, не нужно поэтому ему в любой части кланяться, благодарить его за все это. Вот мы словом говорим, да, мы делаем чудеса, говорит апостол, да, все это делает Бог на самом деле через нас. Вот и все, поэтому к нему должно быть возноситься. А нам как к нам относиться? Апостол говорит, А нам Бог каждому свою собственную плату получит по мере каждого труда. Как каждый трудится, так платы получит за свою, за свою работу. Да, потому что каждый работник на пастбище у Христа, он получит свою собственную плату. Вот там я одну плату получу, там отец Олег другую, там, да, отец там, Георгий третий и так далее. То есть там патриарх четвертый. То есть у каждого своя плата на работе на ниве у Христа. Но они все едины, потому что то есть все христиане, христианские пастыри, они все едины целые. Здесь надо понимать, что вот, и, как говорит Киприанко-Фаденство, епископство едино. Все пастыри Христовой Церкви, они составляют некое единое целое. Понятно? И вот это единство, это Христово единство, оно не выводится ни из каких вот земных вот этих вещей. Это Христово единство, это тот самый дар, который исходит из Божьего источника. Поэтому нельзя предпочитать одного священника другому и так далее. Оплата в Царстве Небесном, награда в Царстве Небесном для нас своя. А? А вот попадем в Царстве Небесном, посмотрим. Там для священника своя оплата, свое место есть. Свои награды, вы что, думаете? У нас свои все есть. Если попадем, конечно. Свои венцы для священников, апостолов, свои венцы, для миссионеров свои венцы, понимаете? Вот, поэтому говорить здесь, вот и известно, например, известно, мне как-то спрашивали, вот мы семейные, а нам хочется наград побольше. Вот, при этом монахи мы еще не готовы. Но есть выход, миссионеров становится. Понимаете, да? То есть венцы можно набирать. Вот, например, вот есть мученики, а есть преподобно-мученики, да? У них два венца. Там есть священно-мученики, у них там три венца. Там есть апостолы, которые собрались множество венцов. Например, апостол Павел какие венцы имеет? Он и апостольский венец венец, да, как миссионера. Венец священства, да? Венец мученика, венец пророка. И венец преподобного, он же безбрачный, он же монах. Пять венцов. На голове Павла. Итак, поэтому награды у каждого, видите, каждый свою награду. По мере своего труда получает. Нет, нельзя предпочитать. Говорить, что вот тот нормальный, тот ненормальный. Ну, кроме искажения веры, конечно же, да? Ну как, духовник выбирается по, естественно, священник православной веры, который обосновывает свое учение в славе Священного Писания и предания Отцу Церкви, вот, и который сам молится за человека. Вот таких, такого можно выбрать и найти человека по сердцу, которому на исповеди легко там. Такой человек или духовник. А говорят, он должен быть монахом. Не обязательно. Вот, и здесь Федорит толкует очень интересно. Не просто, говорит, по исполнению дела, а по труду в деле. Объясняет здесь апостол, да? Один часто с большим удобством приводит ко Спасителю 200 человек, а другой, подняв большой труд, одного или двух освобождает от прелести. Тоже можно видеть рассуждение поставить целомудрие. Один, которому помогает природа, без трудов преуспевает целомудрие, а другой, борясь с естественными наклонностями, с великим трудом достигает желаемого, да? Бывает, человек одному очень легко там, да, не блудить, а другого еле-еле держится, да, там срывается, падает, встает, потому что у него природа такая пылкая, да? Вот. Награда получается по труду, а не по чему иному. Один, имея горячее сложение, с большим мучением ждет вечера, не вкусив пищи. А другой потерпит 2 или 3 дня, не вкушая пищи, однако не потерпит большого труда. Поэтому и праведный судья взирает не на дело, а на труд. Понятно? Это касается вот уже как раз-то уже не только апостолов, а всех нас. Поэтому здесь, говорит Феофан Затворник, большое утешение для тех, кто трудится в чем-то добром, в себе или в других, и не видит успеха. Златоуст здесь видит цель прибавления этих слов апостолов, что достигшего многого без большого труда, отъят повод превозношения, а много трудившегося и мало успевшего доставляет утешение. Все же воодушевляют на труд, на благо своих и других. Трудись, мера труда, мера воздаяния. Понятно? А никакая другая мера. Именно вот такой принцип у Бога. Мера труда, мера воздаяния. А то действительно бывает, знаете, там трудишься, руки опускаются, да, вроде ничего не получается. Но Господь смотрит, как ты трудился, а не то, что внешне там получилось. Но результат есть уже. Важно, результат от Бога здесь не надо. Потому что мы, говорит апостол, Божьи поспешники, да? То есть, Бога есть сотрудники с Богом. Мы, тут стоит слово синергии. Мы сотрудники с Богом. Отсюда, из этого места, кстати, происходит слово синергия, которым описывается наше спасение. Мы спасаемся, сотрудничая с Богом. Но сотрудники с Богом, в первую очередь, это апостолы. И миссионеры, и священники. Они Божьи, мы Божьи сотрудники, а вы Божья пашня и Божье строение. То есть апостол говорит, мы апостолы, Божьи сотрудники, мы вас обрабатываем как пашни, да? Сеем вас Слово Божие, поливаем, чтобы Слово Божие росло, так? Сорняки там вытаскиваем, так? А вы Божье строение, вы должны сами выращивать, да? Вы прикладываете все силы, чтобы, как пашня прикладывает все силы, да? Чтобы вырастить то, что посажено было, да? Не ими. Так вот и вы, паства Христова, так и называется, паства Христова, да? Должны выращивать плоды для Христа. И вы Божье строение. Мы архитекторы, мы вас строим по плану, который поставил Бог, так? Но вы должны участвовать вот в этом стройке. Потому что стройка идет с живых людей. Поэтому все должно, ну опять-таки сказано, в обоих случаях сказано Божье. Божье паство, Божье строение. То есть в любой ситуации, хотя мы вас обрабатываем, да, мы вас строим, но принадлежите вы не нам, а Богу. Обратите внимание, да, каждый раз, когда мы крестим ребенка, там, во время церковления мы даем ребенка от алтаря матери, говорим, ты помни, что это теперь не твоя собственность, да, а дитя Божие, которое тебе на воспитание дано. То же самое касается священства. Священники работают, священники выращивают человека, так, строят человека, но принадлежит человек не священнику. Он Богу. Он Божий, паство, Божий. Вот. Ну, сейчас фактически уже не для чего. Реально, конечно, должны помогать в воспитании веры, но это, я же не помню, когда это хоть это работало, к сожалению. Это не только сейчас, к сожалению, это касается вообще всей истории церкви. Реально восприимчивость была создана не для этого. А для восприимчивости реально были созданы для воцерковления взрослых. Чтобы они были помощниками в первых шагах в храме, понимаете, да? В первых шагах духовной жизни. Потом мы же стали восприемники для детей делать, но это уже достаточно поздний день, который так реально не заработал, к сожалению. Итак, и поэтому здесь апостол говорит, если вы Божья нива, то вам следует носить имя не тех, кто работает на вас, но Бога, ибо нива называется именем не земледельца, а хозяина. А поэтому, а вы Божье здание. Также здание принадлежит не строителю, а господину. Если вы здание, то вам не должно распадаться на части, иначе не будет здания Церкви Христова. Понимаете, да? Если вы нива, то вам не должно разделяться, но ограждаться одним забором единомыслия. Говорит Златоуст. Это разъяснение святым апостолам должно было отрезвить и тех, кто заправляет этими толками. И тех, кто увлекался ими. Они, видимо, говорит Феофан Затворник, представляли себе апостолов как философы, которые сами изобрели свою философию и своими давали философии последователям. Апостол показал, что такое понятие неприложимо к ним, и тем сам разорил основу, на котором утверждались толки. Это очень похоже на то, что говорит апостол. Неужели Павел распялся за вас? Вот. А дальше подробно апостол Павел рассказывает, каким образом происходит вот эта духовная стройка. Потому что, как говорит дальше он, что... Я положил фундамент, дальше стройка продолжается духовная, но ты смотри, как строишь, потому что будет проверка прочности здания. Будет приемная комиссия, которая придет принимать здание, да? Приемная комиссия – это Отец, Сын, Дух Святой. Вот. Но как строится и как не должен строить, и как нужно строить, об этом будем говорить в следующий раз. Спасибо, Господи. Если можно, скажите, как победить внутреннюю гордыню? Внутренне смиренномудрие. Сказать, что я перед лицом Бога ничто. Понимаете? Вот как говорил пророк, вся наша правда перед Богом, как тряпка, нужная только для утирания ног. Понимаете? Вся наша праведность, вся наша правда, правота и так далее. Поэтому, кто я такой? Я прах из земли взят, в прах возвращусь. Чем мне, чем был бы гордиться? Вот это сегодня напоминает себе, сказать, Господи, помоги, избавь меня от гордыни. Понятно? А теперь перейдемте, давайте мы с вами продолжим читать третью главу первого послания к Коринфянам, начиная с 10 стиха. «Я, по данным мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы. Никто да не вольщай себя, самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в ветле 7, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их. И еще, Господь знает умствование мудрецов, что они суетны. Итак, никто не хвались человеком, ибо все ваше, Павел или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше. Вы же Христовы, а Христос Божий. Вот тот отрывок, который мы сейчас с вами будем разбирать. Как я говорил, он связан с собой, как опять получилось у нас, да, непосредственно связан с пророчеством пророка Исаии. Если у пророка Исаии говорилось об наступлении Царства Благодати, о том, что каков будет Мессия, Спаситель, какие дарования через него изольются на людей, то здесь апостол говорит о том, как строится это Царство Божие на земле, как строится Церковь Божия. Апостол говорит, по благодати Бога, данной мне, как мудрый архитектор, я фундамент им положил. Другой же надстраивает. Каждый же пусть смотрит, как надстраивает. То есть здесь апостол говорит, какое дело, значение имеет он сам, да, его служение, служение Аполлоса. Служение апостола в том, что положить фундамент, а строит каждый сам. Видите, как интересно, да? У нас очень часто пытаются сделать так. Говорят, давайте мы сделаем так, чтобы там кто-то за нас там будет строить, да? Вместо нас там решать, вместо нас там что-то делать. Но на самом деле Господу такое дело не угодно. Каждый человек в Церкви Божией, он получает фундамент, да? А сам при помощи благодати Божией он строит на этом фундаменте некоторое здание. Здание, домик, в котором будет жить вечность. Иоанн Златоуст говорит, ну, есть фундамент, да, на нем строится... А на нем, на этом фундаменте строится наша жизнь для вечности. А почему апостол говорит, как он, я как мудрый зодчий или мудрый архитектор, по благодати Божией положил фундамент? Здесь апостол говорит, не то, что я мудрый, но как делать мудрый строитель, архитектор? Вот если, например, мы начнем строить храм, представьте себе, мы начнем строить храм просто так вот, начнем кирпичи прямо по оврагу выкладывать, что у нас получится? У нас храм лопнет, да? Необходим хороший фундамент, да, положить. Представьте себе, мы положим фундамент из самого дешевого бетона. Чем покончится? Он протечет, трещину из себя понесет его, так? Вот. Точно так же нужно, значит, надо положить самый лучший фундамент. Как главное, чтобы дом стоял, да, или храм стоял, необходим хороший фундамент. И нужно брать, я говорю, как говорит апостол Павел, под той до благодати, которая мне дана от Бога, положил самый лучший фундамент из всех возможных. А каждый же на этом фундаменте строит. Но каждый смотри, как он строит. То есть нам, да, от апостолов, от преемников апостолов дается, вкладывается в каждый фундамент. Дается вера, да, правильное мерило веры. Даются заповеди Божии, которые нам должны выполнять. Так? Вот, а каждый, исходя из веры и заповеди Божьей, начинает строить свой личный домик, в котором он будет жить. В день вечности, да? Вот сейчас на земле мы занимаемся этой стройкой для вечности. Вот знаете, часто вот там, кто попадал в небеса, они видели, что люди живут в каких-то в неких домиках. Некоторые в дворцах живут там, да, например, апостол Фома, там, да, да, построил для царя там. Хороший дворец, помните, да, в небесах. Даже вот все видим, да, у нас. На иконостасе, чтобы напоминать нам о той работе, которую мы должны проводить. Но каждый пусть смотрит, как он надстраивает над этим фундаментом. Следите, чтобы как нужно надстраивать. Итак, смотрите, здесь апостол о чем говорит? Он говорит и об каждом отдельном человеке, но еще о самой церкви Коринфа. Потому что церковь Коринфа, она стала разделяться. Помните, мы с вами говорили, что из-за приверженности к мирской мудрости христиане Коринфа стали разделяться на партии. Там Павлов, Аполлосов, Клифин, Христов. Вот эти разделения, которые обличает здесь Павел, уже третью главу подряд, да, они связаны были с злоупотреблением мирской мудрости. Люди слишком увлеклись мирской философией и стали воспринимать христианство как философскую школу. И апостол говорит, нет, говорит, христианство – это строительство человека. Это выстраивание человека заново. Вот, и говорит он, я положил один фундамент. В христианстве не может быть многих фундаментов. Христианство не может быть русским там, или греческим, не может быть христианство, да? Не может быть татарским христианством или еврейским. Христианство, оно только Христово. Вот оно христианство. И ну, каждый должен смотреть, что он строит на этом фундаменте. Фундамент же ведь другой никто не может положить, помимо лежащего, который есть Иисус Христос. Здесь говорит апостол, он говорит, что единственным основанием для христианина, христианской жизни, является сам Иисус Христос. В каком смысле? То есть человек должен иметь силу Христа, да, быть соединенным со Христом, это уже вещь, речь идет о таинствах. Он должен иметь веру в Христа, доверять Христу. Во первом случае идет речь об догматах, во втором случае идет речь об надежде Христа. Да? Христос должен подражать Христу словами, христианин должен подражать Христу словами, делами, помышлениями. Вот таким образом он должен иметь Христа как мерило всего то, что у него есть. Как то, на основании чего человек строит. И вот здесь действительно Феофан говорит так. Единственное основание духовного здания церкви и душ верующих есть то, которое я положил, то есть Иисус Христос. Это то же самое, что нет другого имени под небом, которому подобает нам спастись. Или выше. Не судил я знать вас ничего, только Иисуса Христа и того распята. Все таинство веры в этом. Коротко можно его описать так. Бог в Троице поклоняемый спасает нас в Господе Иисусе Христе, Сыне Божием, Единородном, который воплотился и умер на кресте. Верующий в это через крещение входит в общение этой крестной смерти. И получая прощение всего, сподавляется начатков обновление Духа, в котором потом, вселившись, Дух Божий ведет обновляемого через труды доброделания, через подвиги самоотвержения и самоумерщвления, и через благодушное терпение всего приходящего на них к совершенному обновлению, чтобы совершенно чистым и безукоризненным предстать он мог перед лицом Господа в день второго пришествия. Вот кратко, да, совершение, это тайна самая. Основание спасения поэтому в таинственном сочетании, соединении с распявшимся Христом. А затем в устроении такой жизни, которая была бы соучастие в страдании Христа. Понятно, да? Тот, кто не страдает, что он тот с ними не прославится. Через это апостол говорит вожакам, вот куда надо свои мысли это направлять, да? Те, кто возглавлял эти партии, и те, кто за этими партийцами шел. Вот к чему нужно возбуждать желание и начинание. Вот о чем нужно вам заботиться. Что прибыть в сочетании с Господом распятым, а через сораспятие с Ним, распятием страсти и похотей, неси им креста своего. То есть понятно, да? То есть смотреть нужно не на какие-то там земные разделения, а именно вот на Христа Спасителя. Да, там не диомидовщина, там, да, не что-то другое, а именно христианство. Смотреть на Господа Христа, а не на какие-то земные вещи, которые безразличны для спасения. Да. А именно так, вот строение Христа, она действительно объединяет. Она, все партии рушатся, если ты смотришь на Господа Христа. Там говорят, ой, там греки, там позор какой-то, как они там над нами произносятся. Или греки говорят, ой, какие варвары русские. А 100% на Христа сказано, что Господь спас нас, спас их. Мы все едины в нем. Понимаете? И все эти партии закончатся. Мы не скажем, что греки лучше нас. И мы не скажем, что греки хуже нас. И греки не скажут, что русские лучше нас. Не скажут, что хуже нас. Да? Мы скажем, Да, мы все воедино соединяемся во Христе. Итак, поэтому Даус добавляет, он говорит, будем строить на этом основании, держаться на нем, как ветка на лозе виноградной. Пускай не будет никакого разделения между нами и Христом. Ибо если мы отделимся от него, то немедленно погибнем. Помните, как мы говорили про Святую Гору Божию? Да? Кто с нее сходит, то погибает. Ветвь втягивает в себя сок потому, что соединена с лозой. И здание стоит потому, что связано с фундаментом. И кто отрывает, тот погибает, потому что ни на чем не держится. Потому не будем просто держаться Христа, но приклеиваться к нему. Ибо если отделимся, то погибнем. Удаляющий себя от тебя погибнет, говорит Писание. Поэтому будем прилепляться к нему и прилепляться делами. Соблюдающий говорит, заповеди мои, тот во мне пребывает. Апостол внушает единение с ним многими сравнениями. Смотри, он глава, мы тело. Между головой и телом какое может быть расстояние? Он основание, а мы здание. Он лоза, мы ветви. Он жених, мы невесты. Он путь, а мы идущие. Он пастух, мы овцы. Он обитель, а мы храм, а он обитатель. Он первенец, мы братья. Он наследник, мы сонаследники. Он жизнь, а мы живущие его жизнью. Он воскресение, а мы воскресающие. Он свет, а мы просвещаемые. Все это значит единение, не допускает никакого разделения, даже малейшего. Видите, как даже жестко ведь Златоуст. Как раз очень страшно, важные слова, потому что как люди сейчас не боятся разделяться? Вот страшно, да ведь? Каждый раз нам приходится говорить, христиане перестали бояться разделений. Христиане перестали бояться расколов. Христиане перестали бояться ненависти между христианами. Это же страшно. Это знак того, что угасает любовь. Это и есть самый страшный знак последних времен, между прочим. Не какие-то компьютерные штучки, а именно угасание любви является самым страшным знаком конца. Как тело, ибо кто отделится, говорит Таулст, хотя бы немного, тот потом отделится и нам во многом. Как тело, получив хотя бы малую рану от меча, портится, здание, расщепившись хотя бы немного, разрушается, и ветвь, отломившись от корня хотя бы немного, делается негодной. Таким образом, это мало, есть уже не малое, но почти все, ну, почти все почти. Поэтому, когда мы погрешим в чем-нибудь таком, или почувствуем ленность, и не будем презирать этого малого, потому что, будучи оставлены в небрежении, оно скоро делается великим. Как одежда, если начнет раздираться, будет оставлена в небрежении, вся раздирается. Понятно, представьте, да? Дырочка пошла, и все пошло дальше, если не зашить. И кровля, если обнажит от нескольких черепиц, и будет оставлено в небрежении, разрушится то весь дом. Поэтому надо бояться этого всякого разделения, малейшего разделения. И дальше говорит апостол. Если же кто-нибудь надстраивает на фундаменте, тот надстраивает золотом, из серебра, из драгоценных камней, из досок, травы, тростника. Да? То есть все многие строят на основании Христа. Многие говорят, что мы христиане, да? И строят, некоторые строят из золотых дел, да? Других из серебряных. Третий из драгоценных камней. Четвертый из деревяшек. Да, пятый из травки. Как помните, да, в сказке про трех поросят, да? Вот, да. Другие строят там из тростника, да? Всем кажется, вот как здорово строится. То есть делаются дела, как бы христианские. А на самом деле они, кажется, не христианские. Ну, или христианские. Но каждую работу, предупреждает апостол, она явно сделается. Ведь день сделает явным, потому что в огне открывается, и каждого работа, какова она есть, огонь ее испытает. Вот мы домик строим, да, на основании камня Христа. А потом смотрим, какой домик там получается. Некий день откроет. Какой это день? Судный день. Да, так просто день с большой буквы. День Христа. Вот этот день явно сделать, как шла работа. Из чего ты строил свой дом? Человек бывает трудится, да, вроде работает, а труды его, они будут проверены огнем. Здесь апостол говорит, представьте себе, что будет в день суда? Перед лицом Господа, как говорит книга Псалмов, 49-й Псалом, да, огонь возгорится, перед ним пойдет великая буря. Пророк Даниил говорит, что будет поставлен трон, воссядет судящий ветхий днями, и перед ним потечет огненная река. И вот через эту огненную реку пройдем все мы с вами. Понимаете, да? День покажет, из чего наш домик жизни нашей был построен. проверка такая, да? Проверка Божьим огнем. Божье испытание такое. И здесь о чем идет речь? Он говорит так. Златоуст говорит, слова апостола означают следующее. Я возвестил Христа, дал вам основание. Смотрите, как вы строите на нем. Не с целью ли отклониться от него учеников и привлекать к каким-нибудь людям? Не будем же увлекаться ересями, говорит Златоуст. Здесь идет речь не только, конечно, об ересях, но и о делах. Там, да, согласны с Христом или не согласны. Бывает, человек строит дом, да, кажется, он такой ревностный христианин, а учение ложное. Значит, он строит из досок. Понимаете, да? Кажется, твердо, кажется, досочки, здорово, да, ведь? Дощатый не домик, колышется. Не колышется даже, да, внутренне логичный, да? Ну, дощатый. А другие строят, говорят, ну, я христианин, а там главное, там буду жить, как мне, в свое удовольствие. Я христианин, поэтому можно там ничего не делать, там, неважно, вот официально там крест ношу, там, да, вот, раз в год причащаюсь, и все, и достаточно. А дела, какие я делаю, ну, соломенные дела там, да? Вот, из соломы строить дом такой, да? А эти говорят, значит, будем строить там, да, будем выполнять, да, будем строить по каким-то нормам, которые нам нравятся, да, жизни. Мы сами себе, мы христиане, поэтому мы свободны, поэтому наша свобода будет какая? А что хочу, то и врачу. Ну, такой тростниковый домик получится, красиво, кажется, да, такая. Вполне современный дом такой, тростниковый, красивый. И главное, не душно, не жарко там, да, продувает все, замечательно. Вот. А потом огонечек. И все, понимаете, да? И все это хорошо вспыхнет. А? Сейчас об этом скажу, да. Итак, и здесь Феофан спрашивает. А какое же учение прочное? То, которое прямо развивается из положенного основания, на нем утверждается. Понятно. То есть, когда учителя только о том и стараются толковать своим ученикам, как устроить спасение, как спастись. Понимаете, да, вот, если я начну вам на проповеди говорить там, о политической ситуации, да, буду рассказывать о том, какая плохая Америка, там, или какая плохая там, что-то еще, там, третье, десятое. Но я вам пользу принесу вашим душам. Вред принесу, а пользы никакой. Понимаете? Потому что учение не вытекает из Христа Спасителя слов. Вот. Мы можем политикой пользоваться, как примером, для того, чтобы найти в ней волю Божию. Но не для того, чтобы там заниматься политической агитацией, понимаете? Или человек начнет там заниматься, наоборот, там, начнет учение какое-то преподносить, каким образом там, да? Ну, надо понимать, что современность требует некого пересмотра нравственных норм и так далее, там, да? Вот, то же самое. То есть получится, что учитель начнет сбивать с основания фактически. А нужно о чем? А нужно говорить, то есть как Бог надо рассказывать, то есть как Бог создал нас и в раю поставил, об этом надо рассказать. Надо рассказать, как мы упали, как милосердный Бог не оставил нас в нашем падении, а благоволил устроить нам спасение, не пощадив Сына Своего Единородного. Как Сын Божий пришел на землю, воплотился, пострадал и умер на кресте ради нашего спасения. Как потом воскрес, вознесся на небеса, и Духа Святого ниспослал для устроения спасения каждого человека. И как эти люди, благодатью Божию, призываются к спасению, приобщаются к таинственной смерти Господней, получившей новую жизнь, идут к совершенству через произвольные и непроизвольные лишения и скорби. Значит, произвольный, понятно, да, когда человек сам себя ограничивает, например, сейчас, после, это наша произвольная скорбь, да? Очень хочется в эту жару шашлычка поесть, да? А мы терпим, да? Да. Вот. Или, например, это вот как произвольная, да, скорбь. Бывает непроизвольная скорбь, но мы тоже ради Христа скорбь терпим. Там болезни, нас обидели, оскорбили, подвели, понимаете, да? Вот, мы их ради Христа терпим, не ради чего-то, да? Вот. Они тоже поведут нас к спасению. Потому что и через смерть эти люди препровождаются в область предначинательного блаженства с Господом. Как учат все об этом? Потом, притом учитель должен учить так, как все это изображено в Новом Завете и изображено в Ветхом. Как изъяснено это святыми отцами. Соответственно, Святой Церкви учат просто, внятно, имея в виду одно то, чтобы строить души слышащих. Вот да, вот нормальный образец нормального священника. Понятно, да? Каким он должен быть нормальный священник, как он должен проповедовать. Вот это вот суть нормального проповедника. Если он по-другому строит, да, он не имеет этого, на это права. А он должен сам себя строить, а то ли же точно таким же образом. Он должен сам себе об этом же напоминать. Понятно? Мы сам учителями тоже должны быть, да? Все время. Да. Вот здесь как раз, видите, здесь и учителя сказано, и об самих людей, которые сами себя строят. Вот это учение такого человека, оно по учителю, оно прочно, как золото, серебро и драгоценные камни. Но кто уча, хотя и не нарушает догматов, заметьте, хотя и не нарушает догматов, но учит все о сторонних предметах, которые только голову забивают и гордое мнение об учености возбуждают. И в нем, и в тех, кто наслушается его, или кто уча излагает предметы веры больше по соображениям разума, чем как они преподаны в Откровении. Как будто бы они от этих соображений собственные силы принимают. Или кто, уча о жизни христианской, всячески старается прикрыть обязательную суровость этой жизни. А им вместо креста вводят самоугодие и утешность, и тем делая праздным крест Христов. Кто так и подобно всему учит, того учение непрочное. Это сено, тростник и хворост. А к этому относятся и толки коринфских партий. Мелочные, плод легкомыслия и праздности. Понятно? То есть идет речь, видите, здесь уже об учителях. Если человек даже посторонний, даже если не нарушает догмат, но он посторонний учит, он строит сено, соломы и хворост, да, в своих церквах. Вот, слышали, да, там драку, и последователи Владыки Диамида устроили, да, в Москве? Я вот сам почти видел это, там, ну, просто кошмар. Там люди, выходишь, и там, выхожу из храма, я был на соборе, на первом заседании собора, вот, там сайте Москвы вызвали. Не знаю еще. Вот сегодня должен вопрос решать. Вот. Но, и там они ходят с такими, размахивают крестами, с иконами, но такие озлобленные лица, удивительно совершенно. Ну, как так можно? Ну, как можно размахивать крестами, там, да? Как... А? Я не знаю, я, честно говоря, не буду сейчас ни кого из людей судить, я просто говорю, что пример такой, да? Это пример соломенной стройки. Пример классической соломенной стройки. Если человек, который ревнитель православия, не научился любви, да, то же самое. Абсолютно. А человек не научился догматам церкви, это уже другое. В одном случае идет речь, что человек не знает о Западе Господних, так? В случае с Владыкой Диамидом. Вот. А с эволюционистами человек не знает догматов Господних. Понимаете, и то, и другое зло. Не меньше. Вот, просто идет... Да нет, на самом деле. Нет, далеко не большинство, наоборот, меньшинство. Итак, а дальше спрашивает апостол. А чья жизнь, вернее, Феофан говорит, а чья жизнь прочная? У того, кто, сочетавшись таинственно с смертью Христовой, получив новую жизнь во Христе, благодатью Святого Духа, укрепившись в сердце своем, умеет глубже и глубже входить в сораспятие Господу. Ни в чем не давая поблажки самоугодию, постоянно распиная плоть со страстями и похотями, готов, будучи скорее умереть, чем дать себе поблажку в чем-то, или нарушить хотя бы самую маленькую сознаваемую заповедь. Все это дело не из страха какого, а из любви к Господу распятому и жизнь нам смертью свою даровавшему. Кто так настроен, того правила жизнь и суть и золото, и серебро, и драгоценные камни. Кто же не нарушая заповеди явно, хотя и ведет исправную жизнь, но о том, что хранить для Господа сердце чистое, и для того быть с собой в борьбе, и в пособии в ней держать себя в подвигах самоотвержения, никакой заботы не имеет, и потому ни у каких, ни в каких утешениях и удовольствиях, возможно, на земле, введенных духом века сего в порядке жизни, себе не отказывает, и не считает их противным кресту Господу Христову, который не нести обязан всякий христианин, того правила жизни и дела непрочны. Он сено, тростник и хворост. Видите, да, как? Жестко святитель Феофан. Да, там. Вот, и дальше, хотя, ведь заметьте, идет речь не о прямых, да, о злых делах. Сказано, а дальше каждое дело будет явлено. То есть и учителей дело будет явлено, как они учили, да? Их дела. Вот, у нас священников, да, у нас как раз строится не только личным, да, личной нашей жизнью, но еще строится, как мы учим. Для нас это, наверное, одна из самых важнейших вещей. Вот. А у вас будет важнейшее, как вы живете. Хотя жизнь, конечно, священник имеет важнейшее значение, но у нас плюс жизнь, еще плюс учение, понимаете, да? Вот поэтому двойное, да, и наказание, и двойная награда, с другой стороны. Вот. А здесь как раз-то у вас вопросы, на чем вы строите, как на Христе строите, или из чего строите? Как? День суда явит, и огонь, это через огонь проходит. И каждое дело... будет проявлено. Вот Феофан говорит, какая картина. Каждый, кто построил на основании веры домик себе, в том и живет. Как здесь, так и за гробом. И в том он станет он и перед лицом огненной реки, которая течет перед Господом, как мы сейчас об этом говорили. Чей дом останется цел при приходе через огня, тот получит награду от Господа судьи. А кто сгорит, тот останется, то окажется, что весь труд оказался зазря. тщетно, представляете, да? Обидно-то как было. Трудился, всю жизнь трудился, а потом с пустышкой оказался. Так? Ужасно обидно. Спасется, как из огня. Вот. И огнем открывается. Каждую работу будет, какова она есть, огонь ее испытает. Если какая-нибудь работа останется, которую он построил, он получит плату. Награду от Бога. Да? Он не только будет жить в том доме, который построил, но еще и награду за это получит. Видите, дополнительно. Царственность со Христом, награда, которую глаз не видел, ухо не слышал, на сердце человек не приходило. Особый дар Святого Духа, новое ведение, новая сила, новое богопознание. И награда, соответственно, труду, который человек получал. То есть здесь дело, речь, заметьте, здесь не только идет о том речь, что там человек просто будет жить в том, что он заработал. Нет, человек получит награду еще больше. Если какая-нибудь работа останется, да, а если какая-нибудь работа будет сожжена, он потерпит убыток. Сам же будет спасен. Но как через огонь? А что значит, как будет спасен? Это вопрос, вокруг него очень большие споры были в церкви. А на основании этого, например, римо-католики выдали учение о чистилище, которые говорят о неком очистительном огне. Но здесь апостол Павел не говорит ничего о чистилище, он говорит об огне последнего дня. Понимаете, да? Здесь говорить об неком чистилище, неком пограничном состоянии, когда не приходится. Нет, здесь речь об судном дне. И что значит спасется? То есть сама личность человека не будет уничтожена. Сам человек не исчезнет, личность человека не исчезнет. Дела и уничтожатся, а личность не исчезнет, но как бы из огня, то есть человек как бы обугленный будет. А как это понимать? Феофан Затворник предлагает понимать так. Иоанн Златоуст предлагает понимать жестко, Феофан более, он сводит мнение воедино. Мнение Златоуста таково. Спасется в том смысле, что сохранится, но будучи обугленным, он будет брошен в аду. То есть останется навсегда существовать, но в аду. Вот. А Феофан говорит по-другому. Он говорит так. Слово «спасется» означает, что он останется цел, домик его сгорит. А он не сгорит, не уничтожится. Что же будет с ним? Слова «также якоже огнем» указывают в сравнении. Возьмем это сравнение и получим. Спасется так же, как спасаются те, у которых огонь захватывает в доме. Кругом огонь, надо бежать сквозь него. И что тут бывает? Иной пробежит почти неопаленный. Другой в разных степенях опаления, а иной так и останется в огне. Подобно всему будет с теми, коих на суде огне, на огне суда домики погорят. Одни пойдут в огонь, другие получат иные степени, разные степени наказания, а иные помилованы будут. Но хотя все они виноваты, что строили не из прочного материала, но виновность их может быть иметь разные степени, говорит Феофан. А иной может быть и без вины виноват, трудился на строении непрочным, не зная лучшего образа строения. Или, может быть, по обстоятельствам не успел взяться за лучшее. Или еще почему не заслужит извинения. Видите, как Феофан делает вот такое более широкое, да, такое толкование. Но в любом случае идет речь о двух вещах, которые нужно запомнить. Что дело кажется бесполезным. То есть труды все в жизни оказываются в пустышку, в пустую, да, пойдут у такого человека. И второе, то, что личность его не будет уничтожена. Это речь, которая четко есть. А вот мера, она уже различна. Но здесь апостол Павел не к тому призывает, чтобы мы там думали, как бы нам хотя бы без всего спастись. А о том, чтобы строить так, чтобы было еще за что награду получить. Здесь опять-таки мы с вами сталкиваемся с тем, что Евангелие и послание апостолов, и вообще Библия никак не приветствует лжесмирение. Библия никак не говорит, чтобы люди там поменьше хотели. Библия, наоборот, требует, чтобы люди хотели побольше. Понимаете, да? Чтобы люди хотели не только спасения, но и награды. Понятно? Это очень важный момент. А то у нас люди говорят, ну мы люди маленькие, грешники, лучше хотя бы хоть так, там, да? Нет, Библия требует большего. И настрой должен быть именно такой. Строить нужно из золота, собирать драгоценных камней. Вот, а не строить там из сена, соломы там, или деревяшек. И дальше говорит апостол. Разве вы не знаете, что храм Божий вы есть, и что Дух Бога живет в вас? Если кто-нибудь храм Бога повреждает, повредит этого Бог. Ведь храм Бога свят есть. А этот храм вы. Так апостол говорит нам с вами. Вот разве каждый из нас не знает, что мы храм Божий? Да, и Дух Божий живет в нас. Кстати, здесь явно свидетельство Божества Святого Духа. Понимаете, да? Храм это то, в ком живет. То есть получается, когда Бог живет, когда Дух Святой живет в человеке, в нем живет сам Бог. Что это означает? Что Дух Святой единосущен Богу Отцу. Понимаете, да? Опять-таки мы здесь должны понимать, когда мы считаем Священное Писание, что чаще всего под словом Бог просто подразумевается кто? Бог Отец. Когда речь идет о Боге вообще, идет речь чаще всего о Боге Отце. Есть исключения, когда они прямо относятся к Сыну Божию, да, или к Святому Духу, но чаще всего речь идет о Боге Отце. Вот. Но здесь сказано, что мы храм Бога Отца, потому что Дух Божий живет в нас. Бог Отец живет в нас своим Духом. Дух Святой, а Он, приходя в человека, поселяется в нем, и через него вселяется в человека и Сын, и Отец. Понимаете, да? В силу неразрывности, нераздельности Троицы. Это просто нужно понимать, потому что люди, читающие Писание, не понимают вот этой особенности и начинают, на самом деле, путать. И слово «Бог» означает и природу, и личность. Личность Бога Отца в такой ситуации. Потому что Бог Отец есть источник Божества. Он рождает Сына и изводит Святого Духа. Вы храм Божий. Зачем это здесь апостол говорит об этом? Он говорит о том, потому что напоминает нам, что мы храмы Божии, и поэтому мы не имеем права относиться к себе, к своей жизни, безобразно. Мы не имеем права разделяться, мы не имеем права разделяться между собой, то есть храм, церковь Божия разделять. Это страшное преступление против Бога, так? Мы не должны вводить партийность, вводить ложные догматы, потому что таким образом портится, да, расклевается храм Божий. Не должны портить храм, порченный жизнью, понятно, да? Грехами, да, порочной жизнью. Все это мы делать не должны, потому что мы храм Божий, и Дух Божий живет в нас. Поэтому кто храм Божий растлит, да, вот по-славянски, растлит того Бог. Вот, Феофан говорит, с основанием, с сознанием, что все люди, все коринфяне есть один храм Божий, должно было прийти на мысль то, что храм обыкновенно, хотя есть здание из ноли частей, но единый, нераздельный, да? У нас есть там вот алтарь, там, да, центральная часть храма, притвор, там, колокольни, да? Там крыша есть, да, в храме, но все равно это одно здание. Вот. И при этой мысли совесть не могла не напомнить ему. А у нас что? Мы расслышались по разным главам. Кто под одного, кто под другого, кто под третьего учителя. А выходит, мы разломали храм Божий на части, и здание Божие разорили. Дух Божий живет в нас, говорит апостол. Это было и так, вам тоже известно. Они явно принимали Святого Духа через возложение рук апостольских. Да? Вот мы сейчас через миропомазание, да, получаем. Вот. А что был на этим апостол? То, что разделение, начавшееся среди них, может привести к тому, что Дух Божий их покинет. Представьте себе, вот у вас сосуды есть с духами, а вы его разбили. И запах типа ушел. Выдохся, понимаете? Поэтому из-за разделения можно дойти до того, что просто лишиться Святого Духа. Потому что Дух Святой презирает, ненавидит разделение, так? Но вот разделение, если ты прерываешь, Дух Святой может тебя покинуть, и все. Да. Вот поэтому апостол говорит, смотрите, не разделяйте, говорит, да? Берегитесь, не ломайте храм. И в первую очередь идет речь, конечно, о грехе разделения. Опять-таки, о том грехе, который сейчас меньше всего почему-то ценится и считается за грехом. Да. Но если церковь расколется, она будет от сколки тоже потерять благодать, понимаете? Да. Опять, конечно, не сразу, поэтому церковь, кстати говоря, и не говорит, что сразу богатство теряется, да, у отколовшихся сообществ. Почему там бывает, там присоединяют церкви, там людей, через, не только через крещение, да, там из сект, но бывает там из некоторых через миропомазание, некоторых через покаяние, да, просто насколько аромат Святого Духа у них еще сохранился, после того, как они отломались от церкви. Ну, а принцип очень простой. Представьте себе, вот у вас есть сосуд, да, такой, вот в одном случае, к примеру, взяли там, кусок там разбили, например, сосуд, там, да, в крошку разломали, да, с духами. Ну, ветерок подул, все, запах ушел, так? А другое дело раскололся, например, там напополам. Там еще остатки духов сохранились, понимаете, да? Mm-hmm. То есть дар духа как-то еще держится, да, какая-то жизнь продолжается. Вот, но само разделение приводит к тому, что если человек в нем коснеет, да, Дух Божий его покидает. Это касается, кстати говоря, и разделения по вероучительным вопросам, из-за расколов, или отделения от церкви из-за злых дел, понимаете, да? Та же самая ситуация. Поэтому мы на молитве исповедь чем говорим? Примири и соедини их святей твоей церкви. Да, этого человека. Потому что человек через грех отпадает от церкви, а через покаяние возвращается обратно. И Дух Божий вновь дышит в нем. И здесь апостол, хотя и намекает, но он намекает очень ясно. На тех, кто произвели, поддерживают разделение. Он не говорит, что они уже растлили. В таком случае апостол бы и писал, действовал бы иначе. Но не почитает маловажным сделанное уже, основательно предполагая, что если продолжится такое положение дел, то есть разделение на партии, то разделение укоренится, особенно если случится какие-то случаи, ведут какие-то еще святостения. Тогда это уже будет настоящее разделение. И он устрашает их возможность такого исхода дела. То, что начато по их легкомыслию и запраздности, может вот чем кончится. Церковь разделится, растлится. И вина вся на вас пойдет, говорит апостол. И ну, смотрите, какая вина. Чем закончится? А Бог вас растлит. Понятно, да? Вот вы разломали церковь Божию, говорит Бог, да? А устали апостол. Так Бог говорит, я вас разломаю. Я уж вас разломаю точно совершенно, да? Я вас накажу за ваше злодейство, да, которое есть. То есть, предаст погибель, говорит Златоуст. Апостол не проклинает, а предсказывает. Просто результат, да, те, кто увлекается разделениями. Вот такая вот кара за тех, кто разделяет церковь. Потому что такой человек мятежник против Святой Троицы. Представляете? Как у нас, да, вот? Это надо просто заметить тем людям, которые там начинают говорить, там те росли, или там, неважно там, да, там главное, что там православный будешь, да, там, а там, если там с другими разделился, ничего страшного. Поэтому я же против Троицы, между прочим. Итак, потому что храм Божий свят, а это храм вы, говорит апостол. Никто не обольщает себя. Никто сам себя не обманывает. Если кто-нибудь полагает, что он мудр среди вас в этом веке, пускай глупым сделается, чтобы сделаться мудрым. Видите, какой парадокс, да? Здесь к чему идет речь, апостол? К тому, что все эти разделения, они из-за чего происходят? Из-за того, что человек, люди мирскую философию, мирское мировоззрение в церковь тащили, да, руками. Апостол говорит, хочешь быть мудрым по-настоящему в этом мире, сделайся глупым, чтобы быть мудрым. Значит, сделайся глупым. Ну, некоторые святые буквально, в смысле, поняли этот совет, будучи полностью вменяемыми, полноценными, да, мудрейшими людьми, они скрывали свои дары под маской юродства. Например, Василий Блаженный, Ксения Петербургская, да? Они притворялись сумасшедшими, чтобы скрыть безумие своим немыслимые дары Святого Духа, которые у них есть, и обличить, как это поется, помните, в топоре Ксении Блаженной, безумие мира, безумие внешнее, безумие мира обличившим. Вот. И здесь говорит апостол, что нужно... Если ты хочешь быть мудрым, должен начать делать то, что противно мирскому обычному духу. Мудрец этот имеет свое мировоззрение, в которое входит и понятие о нем самом, и о месте его в мире, и о последних целях человека. И обладает разной степенью учености, искусством слова. И главное, выстроение своей участи, своего быта и ведение своих дел окончательно опирается на свои соображения, не сознавая нужды в высшей помощи. Это мудрость мира сего, да? А предметы, которые заняты его мудрость, это все внешнее. Земля и земное благобытие. У меня сегодня я выступал у протестантов по радио, и мне задали вопрос, а батюшка, а что получается, что если мы будем все время о небесном думать, что у нас мы же тогда землю забросим? Вот, это как раз признак земной мудрости. Ну и что, забросите, ну и что, да. Понимаете, потому что это глупо, это заботиться о земле, потому что с которой ты гарантированно уйдешь. Необходимо устроить. Забота о душе спасения у мирского человека не входит даже на ум. При этом, но при всем совершенстве его мудрования по указанным частям, он только кажется мудрым. А не таков есть. Вот, и сам он на себя тоже смотрит, как на мудреца первой степени, хотя другие, может, по-другому на него смотрят, да? Знаете, есть такие люди, такие, говорит, я сам себе голова, я сам знаю, что мне делать, нечего мне приставать с вашим христианством, я так умный, вон у меня там Нобелевский лауреат, там доктор всех наук, там и так далее, да? Вот, на самом деле он безумный. Вот как нужно себя вести в таком случае? Нужно понимать, что вот человек, который считает себя таким мудрецом, который забывает о небе ради земли, хотя и притворяется христианином, даже если, он в прелести, он сам себя обманывает. Просто. А что нужно думать? Апостол говорит, всякий пускай будет безумным. То есть, прежде всего, пускай сознает сам себя, а не имеет, что он не имеет сам в себе никакой мудрости. Потом и самую мудрость мнимую, пускай признает не мудростью, а пустым призраком мудрости. А затем пускай примет и учение, и образ жизни такие, которые сам прежде считал сумасшествием. Что это такое? И таким, пускай безумным, пускай он явится перед лицом всех мудрых в этом веке. Безумно, значит, и самого себя становить таким по отношению к внешней мудрости. И чтобы другие начали его считать таким, потому что он сам весь в себе переменился. То есть ему неинтересна философия, светское мировоззрение, да, светское, то, что там окажется там прогрессивным, там, продвинутым, да, у местных людей. Он как-то мне неинтересный вопрос просто. Знаете, что называется? Да? Нет, все это фиолетово, да, сейчас говорят. Вот. Все это, ну, ерунда это все. Не отстать только от внешней мудрости, но и пристать к безумству проповеди заповедует апостол. Почему? Потому что без этого нельзя спастись. А почему? А такой не может не обойтись без того, чтобы его не поносили как безумного. Он верит в распятого, такое сумасшествие, да? Раздает имение, хотя нужно собирать побольше денег. Умерщвляет плоть, ночи проводит в молитве. Он чуждается увеселений. Обижает его кто? Он не защищается. Перед ним красоты в разных видах, а он на них вкуса не находит. Денежку он не бережет на черный день, да? Сумасшедший, да, как говорят, да? Всегда о чем-то думает и чает для себя того, что не видит он, ни он, ни другой. Думает о небе, да? По мудрости века сего, это всякого осуждения достойное сумасшествие. Разве не так? Кстати, верить в распятого Бога. Деньги не хранить на черный день. Ну как так? Там, да? Не наслаждаться жизнью, там, да? Все это предлагает апостол, удовлетворяет, что станет, кто станет такой, таким, вот, кто станет вот таким, то станет настоящим мудрецом. Вот. Потому что явившийся безумным перед лицом мудрости века сего, он таким явится, что значит вступил в область премудрости, которая от Бога и стал ее обладателем. И при этом, Толст добавляет, при этом он научает нас не стыдиться своей неучености, ибо представляет все смешное и достойное смеяния. Он не стыдится названий, потому что полагается на силу дел. Как крест, весь, по-видимому, крест, вещь, по-видимому, достойное поношение, сделать источником бесчисленных благ, причиной и виновником неизреченной славы, так и кажущееся безумие делается для нас причиной премудрости. Так что, если кто, ну, пример, говорит Толст, представьте, кто-то очень плохо чему-то научился. Грубо говоря, выучился, но плохо, неверно, да? Ну, например, выучился, что Земля плоская, на 300 лан стоит. Ему нужно сначала стереть эти ложные мысли, да, почему научиться там, что Земля, она висит ни на чем, да, как говорит Библия. В космосе самая повешенная Богом. Вот, то есть нужно стереть ложное мнение, да, и научиться истинному. Очень многие люди, входя в церковь, об этом забывают, понимаете? И пытаются как? У нас есть прежнее мировоззрение, да? Мы его аккуратненько с новым мировоззрением возьмем так, и сошьем белыми ниточками. А оно начинает конфликтовать, на самом деле, да? И получается конфликт в отдельно взятой голове, ну, приводящий к печальным последствиям. Потому что человек или от Бога отступает, да, или с ума сходит. Вот, поэтому апостол говорит, нужно это отказаться от всех внешних, того, что кажется мудрым для внешнего человека. Итак, ведь мудрость мира сего – это глупость у Бога. И как написано ведь, уловляет или хватает мудрых в коварстве их. Здесь апостол Павел цитирует книгу Иова. И еще, Господь знает о рассуждении мудрых, что они суть суетны. Так что никто пусть не хвастается в людях, потому что все ваше есть. Так, почему мудрость мира сего есть глупость перед Богом? Как вы думаете? Потому что тром бы оторвался ночью. Да. Вот очень важно, действительно, на самом деле. Действительно, все там, ты такой мудрец, у тебя столько план, да? Ну все. Одна машинка и кирдык. И здесь как раз-то Стефан очень говорит так. Интересно. Мирская мудрость – это сумасшествие перед Богом. Строить приговор, но совершенно справедливый и оправданный повсеместным опытом. А сами мудрецы мира сего тот же происходит, произносит приговор над этой мудростью, когда познает истину, вступает всей душой в область премудрости Бога. То, что она считается всегда, то, что себя мирская мудрость считает достаточно для всего, разве это не глупость? Если она о смерти не знает, откуда мы взялись, не знает, что с нами будет, не знает. Ну же глупость же, так ведь? То, что она при превозносе над мудрости, которую дал Бог в откровении, еще и стоит почти во что, не сумасшествие ли? Бог открыл, а мудрость говорит, а я проверю. Да. А мы вот еще поразберемся в вашем Евангелии. Небось, все люди понаписывали там, да? Вот мы сейчас пройдем текстологический анализ. Мы сейчас все покажем, какие тут влияния, что тут у нас. Понимаете, да? Да глупость это все. Называется, да? Шавка гавкает на слона, понимаете? Дальше говорит Феофан. То, что она только внешним, земным и тварным ограничит свой кругозор, будучи сама хоть и не благопотребная, однако же умственного ранга свойства, не сумасшествие. То есть мудрость земная, да, вот человек, он интеллектуал, он, в принципе, он должен быть умным человеком, да ведь? Он так себя заявляет. Он интеллигент, он мудрец. Так? А ограничится только тварным. Ну же разве не глупость? Раз ты из-за. Почему-то материальным ограничишь, когда ты сам нематериальный. Это же самосужение, это же безумие. То, что она выбросила из предметов своего обсуждения, то, что будет за гробом. Так как ясно видишь, что настоящая жизнь мгновенно и последние цели бытия вместить не может. Разве не сумасшествие? Ты чистый прав, так ведь? Ну то мы об этом же говорили, да, сейчас? А то, что она и думает, не думает, что питомец ее человек сегодня-завтра умрет. И что человечество широкой рекой течет в ворота смерти. И про это она забывает. Разве не глупость? Говорит, мы счастье на земле построим. А кому это нафиг счастье нужно? Ну кому оно надо? Понимаете, построят, когда там говорят, коммунисты говорят, вот там говорят, ой, какие были жертвенные люди, коммунисты. Они были придурки. Полностью сумасшедшие люди. Надо быть идиотом, чтобы умирать за то, что не избавить человека от смерти. Понимаете? И коммунист верит, что он умрет за что? За то, чтобы люди жили сытнее, спустя несколько поколений. Ему какая от этого польза, если он в лопух превратится? Ну, просто дурак. Понимаете? Опять-таки, герой Великой Отечественной войны, который идет сражаться за Ленина, за Родину, за Сталина. Он умный человек, если он в Бога не верит. Да дурак он. Нет, если он думает, если он не верит в бессмертие души, если он не верит в Бога, абсолютно бессмысленное дело, понимаете? Он сражается за то, чтобы его дети жили в мире. Которые все равно умрут. Которые все равно умрут. Которые все равно умрут, ну и что? Это сумасшествие. А? Понимаете, вот я себе четко провожу пример. Понимаете, наши предки русские, они когда умирали, они умирали за что они шли? За веру царя Отечества, да? За православную веру, за царя, который помазанный Божий, который здесь веру защищает Божию, да? И за Отечество, и за своих родных, чтобы им помочь в Царство Божие войти. То есть они умирали за Бога фактически, понимаете? И поэтому их подвиг был реально нормальным, здоровым делом, понимаете? А когда человек умирает за смертного человека, это умно? Но если это любимый человек. Ну хотя бы так, ну и что? Если ты в лопух превратишься, почему ты должен в любимого человека умирать? Почему это приятно? Что приятного в лопухе? Смотри, я не речь не о том человеке, который умирает, например, за родину, когда он верит в Бога. Он делает действительно душу, полагает за ближних своих, это правда. Я говорю конкретно, да, вот, например, Вторая мировая война идет, да, Великая Отечественная. Ветеран воюет, человек воюет, зная, что он верующий, что он защищает своих и ради заповеди Господней. Он делает действительно подвиг, он поступает мудро, понимаете? Человек не верит в Бога, не верит в бессмертие души. Он поступает глупо. Просто глупо поступает, понимаете? Это же логично же, да, говорить? Речь не о том, что мы да, объективно оценим, как там оценить то, что они сделали. Это речь об отношении их самих. Человек, который там ставит на самый эксперимент, там, чтобы узнать, как действует лекарство, при этом в будущую жизнь не верит, он сумасшедший. Понимаете? Он просто глупый человек. В прямом смысле этого слова. Повторяю, если он в Бога не верит, бессмертие души не верит... Если как... он был комсомолец. Нет, не просто комсомолец. Я не буду сейчас судить, комсомолец. Может, он комсомолец был, а Бога повел на войне. Мы говорим о тех людях, которые, будучи атеистами, умирают. Вот атеистический герой – это дурак. Просто безумный человек по факту. А разве не так? Попробуйте мне проверить. Почему? Потому что у каждого человека, даже самого атеиста, у него могут быть ценности. Эти ценности бессмысленны. Перед лицом смерти они дурные, они глупые, понимаете? Если, например, атеист свою жизнь ценит меньше, чем жизнь любимого человека, для него есть смысл. Почему? Какой? Ну, этот смысл какой? А жизнь любимого человека, она разве смертью не закончится? Смерть поставит конец его жизни, смерть поставит конец жизни его любимого человека. Или что? Вот это к вопросу, там люди говорят, я ради семьи живу. Ну, живешь ты ради семьи, да, хорошо. Ну и чего, и ради кого-то? Жена умрет, дети умрут, внуки тоже умрут. И ради чего ты живешь? А для них процесс важен. Процесс важен, он закончится, этот процесс. Понимаете, процесс закончится. И дальше что? И дальше что? Ну как не знаешь, что значит не знают? Они же не видят, как поколение заканчивается. Ну как, они живут ради процесса. Прости, но это животное, понимаете, это отношение, это чисто животный подход, да? Там рыба пошла, там нерест отложила, там, да? Пошла на нерест, отложила икру, да? Чтобы выросли новые рыбы, которые потом пойдут, отложат икру. А чтобы следующие рыбы пошли, отложили икру. Понимаете, вот это и есть жизнь ради семьи, но то же самое. Биосферу поддерживать. А простите, человек, который обладает умом, который принадлежит духовному миру и свойственен животному, это что такое? Это безумие. Совершенно классическое безумие. Человек в чести будущего не разумел, приложил скотам несмыслимо, уподобился им, как говорится, чистая клиническая картина, понимаете? Заметьте, я, видите, сейчас не оцениваю вообще поступка. Тоже солдат Великой Отечественной войны. Он может быть мудрецом, а может быть дураком. Хотя внешне они делают одно и то же дело, понимаете? Один и тот же человек идет, поднимается, идет там в атаку, да? Но один из этих людей умный человек, а другой дурак. Потому что идет один человек, идет с верой в Бога, зная, зачем он это делает. А другой идет без веры в Бога, за пустышку. Понимаете разницу, да? А? Ну, он погорит, потому что его дело сгорит. Соломенное дело, понимаете? Когда человек будет вечно жить, он об этом... Это, конечно, больше, но и один день... Ой, Елена, все очень просто. Если человек... человеку сначала кажется, что он делает грех, вот сейчас он проживет, все будет замечательно. Это один день стоит всего там, да? Прокончится этот день, наступит вечность, и он об этом не вспомнит. Он будет горько жалеть, что ты сделал. Он не вспомнит с горькой жалостью. Продают для того, чтобы купить ему лекарства. А если так следовать вот вашей логике, можно сказать, что да, ты не беспокойся, там вечность впереди. Ну почему? Родственники делают доброе дело, они стараются продлить ему жизнь, чтобы человек мог подготовиться к вечности, да? Чтобы мог и свою любовь к нему проявлять. Делать тем более, они если ради Бога, они пока что их имущество для них менее ценно, чем бессмертная душа человека. Они делают вполне здоровый поступок. Почему нет-то? Вполне здоровый поступок. Повторяю, пример солдата Второй мировой войны, который верующий. Он делает мудрый поступок, понимаете? Он делает настоящий мудрый поступок. Он душу свою полагает за людей своих, из любви к Богу, к заповедям Господним, к своим реальным ближним, понимаете? То есть вы под мудростью понимаете, что он мудрый человек, то, что он строит себе дом вот на небе, да, Господа, да, Христа. А да. Глупость, этот человек не строит себе дом на небе. Да, и при этом делает совершенно глупо, совершенно безумный поступок. Совершенно некие поступки, как бы внешне выглядят. Бесцельные. Как вот так поступают, говорите. Да. Внешне вы выглядите, как бы вот, да. Нет, понимаете, что такое безумие? Это когда человек безумно делает бесцельный поступок. Ну, понимаете, вот элементарно. Представьте себе, вот мы возьмем, к примеру, вот... Ну да. Ну, представьте, вот у нас мы хотим сделать бытовку построить, к примеру, да, деревянную, там, с разными полезными местами. Вот, представьте себе, мы возьмем доски и начнем их бесцельно. Вот взяли доску, без доски, без доски же не построишь, да. Взяли, положили доски, фундамент, да, там, раскидали как-то камешки, положили на них доски. Нужно, да. Надо побить еще доски, наугад побили, гвозди в них повтыкали, да? Потом еще как-то наложили кучу досок, да? Сверху там накидали кучу там материала для крыши. Получится у нас бытовка? Да ничего у нас не получится, потому что без плана строится, понимаете? То есть также и поступки бессмысленные, они являются признаком сумасшествия. И нас там скажут, вот если мы так начнем строить, скажут, вы душевно больные люди, которые храмовое имущество расточите, понимаете? Это так и есть. Когда человек делает бессмысленные дела, он является сумасшедшим. А если он всю жизнь это делает, он является по жизни сумасшедшим, понимаете? Хотя бы он считался мудрым. Ну, это логичнее, так ведь? Ах, не согласна, да. Да, конечно, мудрость мира есть безумие перед Богом, и наоборот, все правильно. Вы блестяще подтвердили слова апостола Павла. Итак, смотрите дальше. Так что мудрость мира сего, это сумасшествие перед Богом, потому что не видит осязательных порядков Божьих, осуждает их. Когда другие, когда другие об этом порядке дел Божьих ей возвещают. И питомцев своих удержит в своем мрачном сумасшествии. Мудрость мира сего. Видите, да? Вот, в этом отношении она богоборна. И мешает им отойти от опутанности с собой, понимаете, прийти к Богу. Так и есть на самом деле. И коварство премудрых не в злонамеренности их означает, а их всяческое ухищрение, чтобы все постигнуть, и всю жизнь своей, и других устроить здесь, на земле, по своему смышлению. Понятно? Вот в этом их коварство. И пока это имеет свойство только пустоделания и не разоряет планов промышления Божия о роде человеческом, до тех пор Бог оставляет им, как копаться в их муравейнике. Понятно, да? Вот, сколько хотят. И все строить, перестраивать, как им угодно. Но когда они покушаются, и покушение заходит так далеко, что пытаются разорить планы Бога, тогда Бог сам полагает им преграды и разоряет их планы, так как паутинное плетение разоряет ребенок легким прикосновением тонкого прутика. Разительный пример тому, это вавилонское столпотворение, рассеяние людей по земле. Мудрецы во имена апостола, до чего дошли? До того, что и сами не знали, на чем остановиться. Так и разошлись мысли, так намного надумали учений. И надлежало, научить истине людей через неученых. Поэтому Бог выбрал неученых специально, да? Чтобы не зашириться никакой-то глупостью. В этом Златоуст видит уловление мудрых в коварстве их. То есть мудрых он ловит, говорит Златоуст, собственным их оружием. Как они употребляли мудрость свою на то, чтобы обходиться без Бога, так он через нее самое доказал им, что они имеют великую нужду в Боге. Каким образом? Они через нее дошли до того, что сами не знали, куда деваться. Следом ей были уловлены. Вот Солоневич хорошо сказал. 20 век нам предоставил великолепное доказательство бытия Божия от обратного. Все попытки построить жизнь на научной основе без Бога привели к чему? К Освенциму и ГУЛАГу. Все. А пришло к страшному резне, да, Первой, Второй мировой войны и гражданской войны. Чудовищным гором трупов. Как бы, например, захотели жить без Бога, да? Получили горы трупов, злобы, ненависти и опустошенной земли. Прямое доказательство бытия Божия от обратного. Как и говорит апостол, да? Бог уловил коварных их лукавств. И здесь Бог видит, ставит помышления, видит, знает помышления мудрых, что они суть суетные. Это слова Псалтири. Здесь в чем суетность в этом? В тщетности. Надеяться на них, а кроме них ничего прочного не уходит. Думают мудрые, что своими соображениями дошли наконец до истины. Так всякий философ думает. А истины у них не было. Думают на земле устроить рай, и все не устраивается. Между тем в толк никто не возьмет, что это пустое начинание. И что его следует бросить. А все строит, строит, строит. И толк никакого. А почему? Потому что за пределами того, что глазами видно, ничего нет. Понимаете? А построить ничего так нельзя. А между тем, есть в том, что невидимо, оно есть настоящая существенность. И в других отношениях они самые мудрейшие, они суетны. Но никто из мудрых не знает этого. Поэтому пророк говорит, Господь знает. В том смысле, что один Господь знает, что они безумны. Суетны. А как же быть? Указывает пророк, когда говорят вслед за этим, блажен человек, которого вразумит Господь, и от закона твоего научишь его. Единственный выход, понимаете, из этого тупика ложной мудрости, а именно вот в этом. Итак, и пускай никто не хвастается в людях, потому что все ваше. Людьми не хвалитесь. Нечего хвалиться там от вожаками, тем супернаучением. Все ваше, говорит апостол Павел. Если вы в Боге вы получаете все. И Павел, если Павел, если Аполлос, если Кифа, то есть Петр. Если мир, если жизнь, если смерть, если настоящее будущее, все ваше. Вы же Христовы, Христов же Божий. Все просто говорит, что вам хвастаться, вам все принадлежит. Чего за земное, за пустышки, да, хватаетесь? За иллюзии, да, за фантазии, за паутинку хватаетесь, а натащить не получается. Людьми не хвастаться не надо. То есть апостолы получили богатство зачем? Чтобы обратить. Например, зачем мерку положили священники? Чтобы вам служить. Понимаете, вас учить. А не для самого себя. Поэтому церковь, кстати, не признает рукоположение там для несуществующих городов. Понимаете? Вот сейчас проблема есть, там иногда епископ просто превращает в какую-то такую пустышку. Без паства. Это не может быть. Епископ для паства. Священник для паства. Не может быть священник просто так. Апостолы для того, чтобы обращать людей, а не сами для того, чтобы ходить там говорить, ой, да я апостол, ой, да я как хороший человек. Понятно, да? Поэтому апостол сказано, ваш. Поэтому там, да, там. Ваш там подписан, ваш отец Сафроний подписан, отец Сафроний Захар, да, то есть ваш, вот, буквально в смысле, это верно, в прямом смысле слова, священник для пасты, поэтому мы ваши. И вам дана и настоящая ожидаемая жизнь, то есть и самая смерть, несена вещество наше к вашей же пользе, и все видимое создано для нашей потребности, и все ради нас уготовано ожидаемое, поэтому лишь там быть владыкой Христом, который есть податель всех благ, и через него в соединении мы с Богом всего. Ибо и с нами Он в соединении по природе, которую Он от нас воспринял, и с Отцом по божественной сущности, потому что Он от Отца рожден по природе. Христос есть Божий не как Божий тварь, но как Сын Божий. Видите, куда возвел наш ум? То есть понятно, да? Апостолы, мы должны всегда к Богу стремлять свой ум. В Боге мы все получаем. В каком смысле апостолы наши, я уже сказал, да, потому что они учат. Через апостолы и приемники, они только они даны для того, чтобы нас с вами возвращать. А зачем мир, мир ваш? Он – это стадион, на котором совершается наша беговая, наш бег. Это место, где мы строим свою душу. Да? Это стройплощадка, где мы строим, выстраиваем дом для своей жизни. Поэтому мир наш. Мир стоит не для себя. Цель его в нашем в духовном мире, чтобы мы туда вошли, понимаете? Как говорит Василий Великий, мир создан как школа наших душ. Я обучаюсь душе. Можно сказать, он стоит за тем, чтобы народились все могущие спастись в Господе Иисусе Христе. Жизнь, как жизнь наша? То есть наша жизнь, она наша, потому что мы рождаемся за тем, чтобы уверовать в Господа и благодатными его средствами приготовиться к блаженной вечности. Понятно? Как смерть наша? То есть через ворота смерти мы приходим к Господу. Понятно? А как настоящее будущее наше? То есть будущее... Это блаженство пребывания Господа в Царстве Славы. Оно наше, нам подарено в крещении. Настоящее что наше? Все те дары благодатные, которые нам подарены в крещении, они уже сейчас предначинают будущее. Да, церковные дары, они уже все наши. Таким образом, все наше для того, чтобы прийти к Христу. А мы сами принадлежим к Христу. Мы Его. Мы не свои собственные, так? А мы Его. А Христос Сын Отца. Он послушен Отцу, Он Божий. Ну, поэтому через Христа мы Божьи, Бога Отца, своей собственности. Так что нечего в мирских вещах, поэтому апостол говорит, в вещах теряться, нечего в мирских сетях запутываться. И мирскими критериями все мерить. Вот видите, как мы сегодня за живое это задели, да? Да. Задели, ведь болевую точечку нашли. А эта болевая точка о чем говорит? А вот эта паутиночка-то опутала, видите? Вот вскрыли мы эту паутиночку мира сего, да, которая у нас в головах. Ложная мудрость. Война священная. А? Война сама по себе не священная, не священная. А, да, здесь речь не о войне идет, речь, а о людях, понимаете, которые не участвуют. Здесь очень важный момент, да, важный момент, как к всему относиться. Это касается, Вторая мировая война, это просто болезненная тема, но она касается не только войны, понимаете, она касается вообще чего угодно. Любой поступок людей, если он не ведет к вечности, он бессмыслен. Любой поступок поведения людей, который ведет к вечности, он имеет смысл. Все нужно с точки зрения вечности верить, да. Нет. Все, что имеет основание любовь Божию, ведет в вечности. То, что имеет любовь земную, может к ней не вести. У нас, к сожалению, язычок очень примитивный русский. Вот если бы вы говорили по-гречески, вы так не смогли бы сказать. Вы бы не смогли бы так сказать. Понимаете, да? Вот. И именно поэтому мы должны здесь сказать, что все, что от Бога к вечности ведет. Так? То, что не от Бога, от нет. Видите, опять та самая вещь. И она стоит нас выбирать. Выбирайте. Кто хочет хоть быть мудрым в этом мире, будь безумным. И станешь мудрым. Ну, еще вопрос. Да. Через смерть мы соединимся с Господом. Но я... Сама смерть... А во славу Божию делаешь, как Господи помоги, Господи пощади. Да, во славу Божию. И ты моешься посуду, и при этом молишься. Убираешься, во славу Божию делаешь. Все. Смерть, честь смерти несоединимости с Богом. Но смерть несоединимости для пригода человека. Сейчас она сделана для нас, для нас стала дорогой вечность. Благодаря воскресению Христа. А нет, она изменена, ее сущность изменена смертью Господней. Итак, все, на этом мы закончим сегодня, потому что люди устали.